Предисловие автора. О теории относительности написано столько популярных книг, что читатель может спросить, зачем еще одна? Мне кажется, что еще одна нужна, и вот почему. Первое. Лучшие введения в элементарную теорию относительности были написаны много лет назад и сейчас устарели. Правда, в теорию относительности не были внесены какие-либо существенные изменения, но появились новые экспериментальные данные, новое отношение к некоторым проблемам, новые космологические модели. Все это должно быть отражено в современной книге по теории относительности. Второе. Лично для меня очень сильным оказалось искушение попытаться еще раз объяснить сложные и важные вопросы, возможно, более простым способом. Третье. Ни одна популярная книга по теории относительности не была столь искусно иллюстрирована. Блестящее мастерство Антонио Равиелли выделяет эту книгу из всех остальных. Я устоял против соблазна закончить книгу главой, посвященной философским следствиям теории относительности, так как считаю, что в общепринятом смысле слово «философский» теория относительности не имеет следствий. Теория относительности, очевидно, имеет значение для теории познания и философии науки, главным образом благодаря тому, что она демонстрирует невозможность определения математической структуры пространства, времени, иначе как из опыта. Но что касается великих традиционных вопросов философии — Бог, бессмертие, свобода воли, добро и зло и так далее, то здесь теории относительности абсолютно нечего сказать. Абсурдно мнение, что из теории относительности следует относительность всего, например, относительность ценности антропологии или относительность морали. На самом деле это не так. На самом деле теория относительности вводит целый ряд новых абсолютов. Иногда утверждают, будто из-за теории относительности труднее представить себе, что вне нас существует огромный мир, обладающий упорядоченной структурой, которая частично может быть описана законами науки. По мере развития этой дисциплины, теории относительности, пишет английский астроном Джеймс Джинс в своей книге «Развитие физической науки», становится ясно, что явления природы были определены скорее нами и нашим опытом, а не механической вселенной вне нас и независимо от нас. Этот субъективизм или идеализм, независимо от того, как его называют, чтобы отличить от реализма работающих ученых, в последние годы некоторые выдающиеся физики почему-то связывают с теорией относительности. Это достаточно почтенная метафизическая позиция, но она не получает ни малейшей поддержки со стороны теории относительности. Сам Эйнштейн, без сомнения, не придерживался такого взгляда, в чем вы убедитесь, тотчас же прочтя цитату, которая открывает эту книгу. Я не буду обсуждать здесь этот вопрос. Если читатель им интересуется, то он найдет убедительный ответ двух ведущих современных философов науки Адольфа Грюнбаума в статье, опубликованной в сборнике «Философия науки», и Филиппа Франка в главе 7 его книги «Философия науки». Я признателен Джону Стэтчеллу, профессору физики из Питтсбургского университета, который прочел рукопись книги и внес ценные поправки и предложения. Разумеется, он не может нести никакой ответственности за мои высказывания по спорным вопросам.